Они вступали в браки с чужеземцами ради продолжения рода. Мальчиков отдавали на воспитание или убивали. Девочек оставляли себе. Поклонялись они Аресу и Артемиде, проводя время в битвах. Вооружены они были топорами и луками. Шлемы и одежды шили сами себе. Так писал о них древний историк Страбон. Амазонки. Были ли они на самом деле и кто они были, если были? У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте, господа. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Срамительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ. Автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии. Кандидат исторических наук. В представлении современного человека, что такое амазонка? Река в Латинской Америке. Да. Там неподалеку от Титикаки где-то. Да. Вот. Однако же история амазонок, скорее всего, как мы сегодня это выясним, восходит не к Латинской Америке. И непосредственное отношение имеет, скорее всего, к Центральной Азии, Черноморью, Азовскому морю, нынешней Турции. Ну, и далее по тексту. Действительно, о деяниях и истории амазонок известно значительно больше, меньше, чем о самом их имени. И действительно, первая ассоциация, которая возникает со словом амазонки у большинства людей, это великая река Южной Америки, самая полноводная река в мире. Конечно же, популярная песенка на стихи Редьярда Киплинга в переводе Маршака: «На далекой амазонке не бывал я никогда, только Дон и Магдалина, быстроходные суда, только Дон и Магдалина ходят по морю туда». Потом мы выясним, что названия эти не случайны. Амазонка – крупнейшая река в Южной Америке и на земном шаре. Аборигены-индейцы называют ее Парана-Танга – Белая река, и Парана-Гуасу – Великая река. Длина Амазонки – около 7 тысяч километров. Амазонка берет начало в Перу на восточных склонах гор Западной Кордильеры и сначала течет на север в узкой глубокой долине с многочисленными быстринами и водопадами. После Амазонка выходит на равнину, по которой течет до Атлантического океана. Может быть, кто-то еще вспомнит, что амазонкой называлась женская одежда для верховой езды, когда женщины еще сидели в седле по-женски. Вот как, боком. Как выглядел этот костюм, можно, например, увидеть на картине Карла Брюллова «Всадница». Так вот, и название костюма, и название реки происходит от этого вот легендарного племени, которое всю свою жизнь проводили в битвах с мужчинами и даже создали свое государство. Кстати, история открытия Амазонки сама по себе очень интересна, и вообще-то она имеет отношение к нашей сегодняшней теме. В декабре 1541 года от флота Гонсало Писаро, младшего сводного брата знаменитого покорителя Перу, отделилась флотилия под водительством лейтенанта Франсиско де Орельяны. Задание было доставить продовольствие, но мощным течением Напа они были выброшены в русло большой реки. Вообще флотилия была небольшая, бригантины и 4 пироги, 57 человек экипажа, включая 2 монахов. И вот один из них, Гаспар Карвахаль, он стал летописцем этих событий. И вот они проплывали по этой вот мощной реке, широкой как море. Индейцы называли ее Мараньон. Испанцы, конечно, были голодны, им приходилось варить кожу сёдел. Усталые, замучены гнусом и желтой лихорадкой, естественно, озлоблены. Во время вот этого плавания вообще ни одного селения не попадалось. Но когда они стали попадаться, испанцы стали заниматься грабежом и разбоем. Но не везде население так это покорно сносило. И в одном месте в июне 1542 года испанцы подверглись атаке индейского отряда, во главе которого, как пишет хронист, были амазонки. То есть женщины очень высокого роста, большой силы, с белой, в отличие от индейцев, кожей. Свои длинные волосы они заплетали в косы и закручивали вокруг головы. Испанцы приняли бой. И каково же было их изумление, когда выяснилось, что каждая женщина бьется как 10 индейцев. Ну, силы все равно были неравны, потому что, ну что такое горстка индейцев с луками и стрелами против вооруженных до зубов европейцев в кирасах с огнестрельным оружием. И потеряв 7 человек, индейцы отступили. Но вот это происшедшее произвело на испанцев такое сильное впечатление, что реку, на берегах которой случилось это сражение, и которую Орельяно без ложной скромности собирался назвать своим именем, назвали рекой Амазонок. Амазонос, так она звучит на всех языках, кроме русского, где этот гидроним употребляется в единственном числе. Кстати, пленный индеец показал, что эти женщины живут в глубине территории, они являются сеньорами, а индейцы у них вассалы-данники. У них большие территории, там где-то 70 селений. Они воюют, вершат суд, творят расправу, строят каменные дома и дороги. А для продолжения рода не сходятся с индейцами. К ним приходят мужчины из другого селения, высокого роста, с белой кожей. Вот как вот здесь вот не вспомните эту идею Карлоса Сигуэнса о том, что потомки атлантов живут среди индейцев. Но самое главное, эти женщины едят и пьют на золоте. Вообще там золота много. Естественно, Орельяне загорелась вот поймать хотя бы одну и отправить ее в идеале в подарок испанскому королю. Случай представился. Когда испанцы плыли на пироге, они наткнулись на группу купающихся женщин. И вот как были в этом вот тяжелом снаряжении, они попрыгали в воду, как какие-то нецивилизованные варвары, начали хватать женщин. Ну, надо сказать, операция была проведена успешно, потому что они супостату отрезали путь на берег. Но в это время раздался бой барабанов, из селения повыскакивали женщины, вооруженные луками и стрелами. Они выстроились на берегу, взяли цивилизаторов на мушку, целясь им в глаза. Ну и так, что тем пришлось быстренько сматывать удочки, возвращаться в освоясь, а не сумно хлебавши, то есть без амазу. Вот эти легенды об амазонках, они курсировали в Европе очень давно, вот в период особенно великих географических открытий. Колумб их еще искал, потому что существовала легенда о благодатном острове Убразил, счастливый, который был наполнен золотом и только женщинами, рай на земле. Он появлялся на картах, этот остров, но никто ничего не мог найти. Даже Колумб, который тоже хотел парочку привезти в подарок Изабелле и Фердинанду, проплывая уже, как сказать, на обратном пути мимо малых Антильских островов, он не смог одному из островов здравов причалить, потому что выскочили вот эти разъяренные фурии с луками, стрелами в перьях и не дали им высадиться. Но зато эти острова получили название Виргинских, то есть острова Дев. Виргинские острова – группа примерно из 100 мелких островов в Карибском море, Центральная Америка. Открытые в 1493 году Христофором Колумбом и названы островами 11 тысяч дев. Виргинские острова считаются территорией США и Великобритании. Их общая площадь – 1500 квадратных километров. Слово «амазонка» происходит от «амазос» или «амаза». То есть амазос без грудей или амаза без ячменя. Ну, в данном или случае, без зерна. Ну, конечно же, это все уже более поздние истолкования, которыми вообще-то славились греки. Они пытались любые названия адаптировать к греческому языку и таким образом понять, как же это произошло. Особенно это вот было характерно для VI века. Ну, конечно, самое распространенное – это вот толкование о том, что это женщины без одной груди. Причем, ну, иногда говорят, что, ну, смысл такой, что вот в этих самых племен амазонок девочкам прижигали одну из грудей для того, чтобы они лучше владели оружием. Ну, либо сила должна была быть, соответственно, в этой руке, либо же более распространенное толкование, когда прижигали правую грудь, то, поскольку одним из основных видов оружия амазонок были луки, то это, как считается, хотя я не думаю, что это правильно, это позволяло им более правильно правой рукой натягивать тетиву лука. Хотя, и повторяю, вот это вот общее место, что вот у них был такой варварский обычай, хотя, ну, мы, я думаю, будем позднее говорить об изображении амазонок, но все амазонки изображались вполне нормальными, без данного дефекта тела, и поэтому, вообще-то, те, кто их изображал, они не стали воспроизводить эту деталь. Тем более, что, скорее всего, повторяю, это осталось на уровне объяснения слова. Но ни в коем случае, скорее всего, с этим-то они не встречались. Рассказ о амазонках есть миф. И как раз именно амазонки позволяют посмотреть на, ну, по крайней мере, на одну из сторон мифа. Что такое вообще есть миф? Миф есть прежде всего выражение чего-то чудесного, необычного. И тогда сразу возникает вот как раз проблема. Как могла возникнуть легенда об амазонках? Сейчас мы не говорим об исторических реалиях, которые могли лежать за этим рассказом. Но у греков в их патриархальном обществе, где, естественно, власть принадлежит мужчине, где, естественно, воителем является мужчина, ненормальным, необычным, чудесным должно было бы казаться, что есть какое-то место, есть какая-то страна, где воительницами являются женщины, где правительницами являются женщины. Это необычно, это чудесно. Это все равно, что гидра, это все равно, что химера. И вот именно это постоянно подпитывало эту легенду. Вот необычность ситуации. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, в нормальной жизни-то они видели женщину? Женщина – это есть домохозяйка, это есть супруга, это есть та, которая рожает детей, та, которая не участвует в политической жизни. И, естественно, но это только в страшном сне можно было присниться, чтобы гречанка взяла в руки оружие. Но это совершенно невозможно. Все чудесное, всякие одноглазые люди, песеголовые люди, там какие-нибудь еще... Кентавры. Кентавры. Они обычно обитают на периферии значимого мира. Поэтому амазонки тоже их обычно вот и относили на ту периферию как бы греческого мира, где, возможно, чудесное. Вот. И поэтому греческая мифология, ну, во-первых, мы можем четко локализовать, с какими местами связано вот пребывание амазонок. Ну, чаще всего в греческой мифологии это два места. Первое, ну, все-таки это более такое, так сказать, классическое решение, что амазонки живут в Малой Азии, где-то северо-восточная часть Малой Азии, там есть... В Турции нынешней. Ну, нынешняя Турция, да. Опять же, они вроде как и Эфес основали. Они много городов основали. Это потом. Эфес – это у нас в западной части, а амазонки, они находятся восточнее. Мы должны дальше отодвинуть от Греции, а Эфес у нас уже, это, собственно говоря, территория Греции, ну, в то древнее время. Так вот, там, на периферии, есть, соответственно, река Фермандонт, и есть упоминание города Фемискара, город амазонок. Вот это, кстати говоря, очень удивительное положение, потому что мы говорим о городе, но вообще-то мы в греческих мифах не встречаемся с амазонками, ну, как бы в условиях городской жизни. Мы, греки, как бы контактируют с ними в основном... На полях сражений. На полях сражений. И поэтому само упоминание города, не деревушки никакой-то, а именно города, само по себе очень интересно. Это уровень цивилизации. То есть они воспринимали греки амазонок, вот Лариса уже говорила, не просто как некое племя, а как некое государство, как некое вот такое политическое образование. То есть в каком-то смысле равное грекам. Или равное вот цивилизованным варварским народам, скажем, как персам, как лидийцам, как фригийцам, у которых были государства. Есть вот всякие варварские племена, типа там фракийцев, скифов и так далее, которые долгое время просто были племенными образованиями. Амазонки имеют государство, они имеют царицу. Вот, то есть это очень высокий уровень, так сказать, цивилизации этих самых амазонок. Так вот, одно место локализуется в Малой Азии, и это как бы, ну, обычно первая фаза истории амазонок. Ну, а потом уже, в основном в эпоху Великой Греческой колонизации, амазонок стали локализовать уже в другом месте. Мы тоже упоминали это место. Это Северное Причерноморье. Это Северное... Азовское море. Да, это как раз тогда Азовское море называлось Мятидой. И как раз по Дону как бы проходила граница. Западнее Дона, это была так называемая Скифские области, вплоть до истоков Дуная. до устья Дуная. Вот. А восточнее как раз вот размещали, вот восточное побережье Азовского моря, там размещались как раз, ну, либо легендарные эти амазонки, либо вот племена сарматов, которые связаны своим происхождением, как говорит Геродот, с этими самыми амазонками. Наше Северное Причерноморье уже со времен Гомера, помимо того, что это периферия, ведь это же очень интересная область, это же область киммерийцев, до скифов там были киммерийцы. А туманная область Киммериды – это так называемая пограничная. Мы вернемся к этому вопросу, когда речь пойдет об изображениях амазонок, их огромной популярности именно на керамике, которая специально изготовлялась для Северного Причерноморья. Так вот, это пограничная зона между миром живых людей и загробным царством. Киммерийцы – племена, населявшие северо-восточное Причерноморье в 8-7 веках до н.э. В 6 веке до н.э. греческие колонисты дали Керченскому проливу наименование Боспора Киммерийского. По сообщению Геродота, киммерийцы жили в Северном Причерноморье, вплоть до Фракии, и были изгнаны оттуда скифами. В 70-е годы 7 века до н.э. киммерийцы в Малой Азии захватили Фригию и Лидию. Для тех же греческих героев или для более поздних греков встреча с этим племенем воительниц вообще-то должна заканчиваться гибелью. Гибелью, то есть переходом в царство Аида. Однако же, вот когда Ахиллес во время Троянской войны встретился с воительницей, он ее убил. Это был Ахиллес. Есть разные версии. Это был Ахиллес. Другие версии говорят, что она его убила. Разные мифы. То есть она попала ему в пятку из лука. Или по другой версии, он вроде бы ее убил, посмотрел, какая она красивая, заплакал, пустил скупую мужскую слезу. Кто-то из сподвижников стал над ним смеяться, за что был и убит на месте немедленно. А вот этот кто, который смеялся, ну, кстати говоря, это... Но он вообще отрицательный персонаж, да, у Гомера. Это же очень уже, да, позднее. Это уже не Гомер, кстати говоря, написал. Да. Вот эти поэмы уже относятся к другим Пусть авторам. Фамилия. Но у Гомера есть великолепнейший образ так называемого Тарсита. Он безобразный, горбатый, он горбатый. Кривоногий. Волосатый. Вот. И он как раз вот в самом начале, когда ссорится вот, Ахилл и Агамемнон, и когда созывают мнимое такое собрание, чтобы якобы кончить эту Троянскую войну, вот он выступает против знати, выступает против вождей, и Одиссей его приводит в порядок, да, тем, что бьет его, и Тарсит горько плачет. Так вот, просто почему я вспомнил. Тарсит больше нигде почти не встречается у Гомера. Все, он сыграл свою роль. Но тот более поздний автор, чем Гомер, мы говорили долго о Гомере, и Гомер дал как бы жизнь многим другим авторам. Так вот, вот именно в эпизоде с Пентасилеей Тарсит заканчивается уже. Именно он насмехается над этой, над тем, что действительно... Ведь в чем здесь была идея? Вот любили очень потом в вазописи изображать. Ведь когда Ахилл сражается с Пентасилеей, которая привела амазонок под Трою, ведь не она там одна сражалась, она амазонок привела. Это в Эфиопиде об этом написано. Так вот, значит... Он сражался с достойным врагом, а до этого Пентасилея убила много ахейцев, не просто ахейцев, героев. Ну, так ведь она дочь Ареса и царица амазонок Атрера. Атрера, да, она великая, великая воительница. Так вот, когда он сражался, он не знал, с кем он сражался. Знал бы, не убил. Так вот, когда он ее поразил, и когда шлем упал с ее головы, кстати, есть еще один такое явление. Вот можно ли влюбиться... Вот может быть мгновенная любовь. Вот это как раз демонстрирует, что можно влюбиться с первого взгляда. Причем влюбиться в того человека, которого ты убил. Ты убил, по сути дела. И который сейчас вот уйдет. Его уже нет практически. Так вот, это любовь, которая вспыхнула в этом самом Ахилле. Амазонки в свое время активно воевали с Троей и ее захватывали. Вот когда мы говорили, что было два завоевания, ахейцы – это стратиграфически Троя 7, предыдущие 6А слой – это когда Геракл завоевал, а между ними амазонки. Они еще сражались с отцом Приама, он тогда был ребенок, с Лаомедонтом, и захватывали. Так вот, когда под стенами Трои показались ахейцы, амазонки сплотились перед лицом вот этого единого врага. Кстати, как и все союзники, они одинаково вот сплоченно и дружно выступили. Она привела вот этот вот отряд амазонок прямо на помощь Приаму, с которым когда-то, вот, так сказать, они враждовали. Вот. Так вот, в этом поединке интересен такой момент, что по некоторым мифам, это, конечно, не Гомер, это уже все поздние варианты, она таки убила Ахилла, но по просьбе Фетиды, матери, которая взмолилась Зевсу, он его на время оживил. Ну, как раз когда он оживел, значит, вот Ахилл ее убил, потом, когда сорвал шлем, увидел, поразился, и, в общем, ну, трудно сказать, о чем он там думал, вот, дескать, вот молодая, совсем юная женщина, не знающая брака, не знающая радости материнства, гибнет в цвете лет. А ради чего? А вот если мы говорим об амазонках как о чуде, вот Андрей тут говорил, Северное Причерноморье, Малая Азия, были ведь еще ливийские амазонки, которые существовали где-то на тысячелетия раньше и успешно воевали с атлантами. В частности, вот эта царица Мирина собрала войско, они Ливию уже завоевали к тому времени, собрала войско из 3000 пехоты и 30000 всадниц и захватила атлантский остров Керну. А мы помним, что Атлантида – это не только вот этот вот огромный остров, там была цитадель, значит, вот эти вот рвы были, насыпи вокруг. А власть атлантов, она простиралась и на острова, и частично на побережье. Вот этот остров находился в Атлантическом океане напротив Канарских островов, недалеко от западного побережья Африки. Значит, Мирина это сходу дело взяла, мужчин предала мечу, женщин и детей взяла в рабство, но потом подобрела, она их отпустила, она построила город Мирину и предложила и вот этим женщинам, и всем, кто хочет из атлантов там жить. Ей стали воздавать божественные почести, тем более, что она еще защищала население от племени горгонов. Она там где-то порядка 3000 взяла пленных. Но когда ночью амазонки праздновали победу, пленники освободились и вот устроили вот это вот побоище. Мирина, правда, спаслась. Она набрала новое войско и уже двинулась на Египет, где помогла местному царю Хору, сыну Исиды, это вот евгемеристическое толкование мифа, значит, вернуть законную власть. Дальше она пошла в сторону Аравии. Потом идет север, Сирия, Малая Азия, острова. В том числе вот в Эгейде она захватила остров Лесбос, основала город Митилену, названный в честь сестры. И вот говорят, что не понтийские амазонки, а ливийские основали большинство городов по побережью Малой Азии. Эфес, Кимы, Смирну, Приену. Очень много. И в глубине территории. И вот считается, что в Эфесе было, поскольку, как мы знаем, они поклонялись Артемиде, Таврополе и Аресу, было основано святилище Артемиде, принесены были жертвы, там была поставлена статуя, амазонки там станцевали свой ритуальный танец со щитами, потом водили хороводы мерно в такт, ударяя ногой под звуки дудочек. И на этом месте впоследствии возникнет знаменитый храм Артемиды Эфесской, одно из семи чудес света. Храм Артемиды Эфесской – одно из семи чудес света. Артемида – богиня плодородия, покровительница животных и охоты, богиня Луны. Позднее – покровительница женского целомудрия. Храм Артемиды Эфесской был воздвигнут в VI веке до н.э. архитектором Хрисифроном из Кноса. В 356 году до н.э. храм Артемиды Эфесской был сожжен Геростратом. По преданию, храм сгорел в ночь рождения Александра Македонского. Когда же Александр через 25 лет подошел к городу, он пожелал восстановить храм во всем его великолепии. Вот источники говорят, что амазонки происходили от бога войны Ареса и богинь любви и красоты Афродиты, вариант нимфы гармонии. Поэтому от батюшки они взяли физическую силу, выносливость, отвагу, боевой дух, любовь к военному делу, от матери красоту, обаяние и, как и говорит само имя гармонии, женскую самодостаточность. Хотя гармония – это одна из эпиклес самой Афродиты. Но, кстати, у Афродиты была еще одна эпиклес – Андрофонос, мужеубийца. И в этой своей ипостаси она убивала мужей и женихов, потому что, например, по общему мнению древних, что такое была Троянская война, как не бойня женихов Елены, которые были повязаны общей клятвой – помогать любому ее избраннику. И сама же, кстати, эту войну развязала. Второе ее деяние – это вот Данаиды, которые по приказу отца в одну несчастливую брачную ночь перерезали своих молодых мужей на брачном ложе. Женщины Лемноса тоже расправились с мужчинами острова, да и даже, в общем-то, избиение женихов Одиссеем тоже не без Афродиты обошлось. Поэтому скажем так, идеологическая база в плане мифологического обоснования идеально подведена. Дочери пошли и в мать, и в отца. А вот первоначально, вот когда мы говорили о Северном Причерноморье, они расселяли побережье реки Амазон. То есть она уже, Амазонка была в древности. Но после того, когда в ее водах утопился сын царицы Лисипы, река получила его имя Танаис, а это наш Дон. И вот Лисипа, скорбя о смерти сына, вот, кстати говоря, почему только Дон и Магдалина, быстроходные суда, они же не случайно туда плавали, в Бразилию. И вот когда Лисипа, скорбя по смерти сына, собрала войско вместе со своими тремя дочерями, она пошла на юг, захватывая соседние племена, прошла побережье Понта и Вксинского, то есть Черного моря, и вышла в долину реки Фермадонт, которая спускалась с Амазонских гор. А сейчас это река Термочай, Турции, впадающей в Черное море. Здесь мать и дочери расстались. Они взяли часть войска, разбрелись в разные стороны, основали города и дали как бы начало трем другим амазонским племенам, потому что их было много. А Лисипа здесь, вот в Фемискиру, основала вот эту столицу. И такие правила установила. Происхождение ведется только по материнской линии. Женщины правят и воюют, мужчины, что называется, на хозяйстве. И она установила вот эти культы. Культ Ареса и культ Артемиды Таврополы. Это жестокий культ, о котором мы чаще всего знаем по Тавриде, то есть по Крыму, потому что этой Артемиде приносили кровавые жертвы. А вот после того, когда Лисипа погибла в бою, ее потомки расширили границы этой империи на запад за Танаис до Фракии, на юг за Фермадонт до Фригии. Там они захватили Сирию, Малую Азию. В этом же походе завоевали Трою. И вот основали вот эти города. Но они как-то вот в Малой Азии не воспользовались плодами победы и ушли в Скифию. А окончательно, ну, мифологически, вроде бы они потерпели поражение после того, как там Геракл появился. Ну да. Хотя они потом с ответным визитом возвращались в Аттику, и там тоже много чего натворили. Там до сих пор как бы курганы Амазонок были. Наиболее, конечно, известное из мифологии, то, что мы говорили, это один из подвигов Геракла. Тот еще подвиг взял и женщину убил. Только нет, дело было не в женщинах. Кстати говоря, там все было, могло бы обойтись и без схватки. Один из подвигов, девятый подвиг, заключался в том, что дочка вот этого Эврисфея, которому, к сожалению, должен был служить Геракл, Адмета, она захотела пояс Ипполиты, царицы Амазон. Так вот, этот пояс, он, судя по всему, как раз является поясом Ареса. С одной стороны, это символ власти, вот поэтому пояс царицы. Царицы, потому что она обладает властью. Ну, там ничего не написано насчет того, что он какой-то был особенно красивый, там, из украшенной. Кстати говоря, почему пояс? Ведь пояс один из элементов снаряжения. Вооружение, да, вооружение. Это то, что должно защищать очень такую уязвимую тем часть. Тем более женщина. Да, сказать, это живот. Вот. Ну, не только защищать живот, это бы защитная составляющая. Это защитная. Основная – это то, что на пояс все-таки меч вешают. Этот подвиг интересен тем, что если большинство своих свершений Геракл все-таки совершал в одиночку, то это был достаточно редкий случай, когда Геракл, ну, если не брать, но это не входит в число 12 подвигов, когда Геракл был в составе аргонавтов, когда их была целая группа этих самых героев. В данном случае вот он отправляется против амазонок не в одиночку, а в составе группы известных греческих героев. И причем, опять-таки, миф говорит о том, классический вариант мифа, о том, что когда они прибыли туда, то войны-то могло и не быть. Геракл и его соратники, Геракл объяснил причину прибытия. И, в принципе, у них были мирные переговоры, которые должны были закончиться каким-то взаимовыгодным решением. Но поскольку главным врагом Геракла в течение всей его жизни была, естественно, Гера, вот Гера приняла как полагается богам, вид одной из амазонок и всячески стала подзуживать, что эти мужчины, которые прибыли к ним, явно имеют нечестивые помыслы и ничем хорошим переговоры с ним все равно не обманут. Они хотят украсть их царицу. Да, они все равно совершат какой-нибудь проступок, и в частности пострадает та же самая царица. Поэтому развернулось сражение, и фактически, не желая этого, греческие герои вот приняли вот в этом событии, которое будет потом называться «Амазономахия». Вот мы уже как-то упоминали в предшествующих передачах, что есть два классических сюжета, которые отражают идею борьбы в греческом искусстве. Это кентавр-махия, их было тоже несколько, и амазономахия, их тоже будет несколько. Ну, классических две амазономахии. Mm-hmm. Так вот, первая амазономахия – это как раз амазономахия Геракла. И, конечно же, естественно, борьба для амазонок закончилась плохо. Вот пояс все-таки силой, а не путем переговоров, Геракл получил, отметку получил этот самый пояс в конце концов. Вот, и здесь вот есть тоже как бы важный момент, который нас выводит уже на следующий эпизод истории амазонок. По наиболее распространенному варианту мифа, одним из участников этого похода был Тесей. Ну, Тесей вообще... неоднозначный персонаж. Ну, не то, что нет. Мы уже говорили в связи с Еленой это все. Упоминали о нем. Но это очень значимый герой. Кстати, удивительный герой. Значимый. Вот Геракл, он герой для всех греков. Угу. Тесей – это сугубо локальный герой. Тесей – легендарный афинский герой и царь. Античные традиции приписывают Тесею ряд легендарных подвигов. Участие в войне с амазонками и в походе аргонавтов. Победы над разбойником Прокрустом и марафонским быком. Среди исторических деяний Тесея – освобождение Афин от гегемонии Крита, объединение Аттики и учреждение праздников и Истмийских игр. Также Тесей провел первое социальное деление граждан Афин на евпатридов, знать, и геоморов, землевладельцев, а также демиургов, ремесленников и торговцев. По самому распространенному варианту мифа, как раз Геракл в качестве награды Тесею за участие в этой борьбе, он отдает ему амазонку. Правда, здесь у нас есть проблема с именем. Разные варианты мифа дают разные названия этой амазонки. Иногда это Ипполита. Получается, ну, Ипполита, мы знаем, это царица амазонок. Она погибла. Да, она вообще-то погибла в этом сражении. Либо Антиопа. Ну, это чаще встречается. И вот Тесей увозит себе эту награду, и, в принципе, именно Антиопа становится его первой законной женой. Потому что мы говорили, что Ариадна, которая помогла в свое время Тесею, вот в ситуации с Минотавром, она не доплыла до Аттики. А вот Антиопа, она становится, скорее всего, законной супругой. Потому что в дальнейшем она станет матерью его сына, знаменитого Ипполита, ну, о котором мы тоже упоминали в связи с историей с Федрой. Так вот, и отсюда возникает уже завязка нового столкновения между греками и амазонками. Это вторая амазономахия, когда на территорию Аттики раньше греки приходили на родину амазонок, теперь амазонки придут в Грецию. То есть это вот идея вторжения. Позднее вот именно этот факт вторжения с востока послужит тому, что в годы греко-персидских войн именно амазономахия станет таким популярным сюжетом для изображения. Вот так как греки, афиняне, отразили натиск амазонок, их далекие потомки потом разобьют этих самых персов. Вот. Но история, повторяю, с Ипполитой-Антиопой и в сражении на территории Аттики, она тоже очень интересна. Считается, что после того, когда была похищена Антиопа, ее сестра Рифия решила, так сказать, отбить сестру и, значит, заключила соглашение со скифским царем, и вот во главе этого объединенного войска по льду перешла Боспор Кимерийский, это наш современный Керченский пролив, пересекла Дунай, дальше через Фракию, Фессалию, Беотию они вторглись в Аттику. Причем вот первоначально два вот этих войска, одно, которое возглавлял Тесей, а другое вот эта царица амазонок, они не предпринимали военных действий, потом начали. Амазонки сначала на холме, который впоследствии будет назван Ареопагом, то есть холмом Ареса, принесли жертву, естественно, Аресу. И вот началась эта битва. То есть в начале, когда Тесей двинул, значит, силы с правого фланга, левый фланг амазонок их здорово отбил. А вот на левом фланге амазонок очень сильно потеснили, практически до лагеря. Тем не менее, еще 4 месяца вот продолжалось это сражение, пока не встал вопрос о мирных переговорах. Да, ну еще, кстати говоря, здесь вот Антиопа засветилась, она же, вот, так сказать, видно от большого ума, значит, вместе с мужем сражалась, естественно, погибла. Да. И причем кто-то из амазонок ее сознательно застрелил за предательство. Да, это Мальпадия была. Мальпадия, потом ее Тесей за это тоже. Да, Тесей, потом ее... Вот. И в результате получилось так, что амазонки заключили перемирие, похоронили Антиопу, похоронили тех амазонок, которые пали в бою. И вот, в принципе, вот там вереница вот этих погребений, вот это место Амазонии, которое называется в Афинах. И там дальше Фессалия, Беотия, Эпир, везде, где вот амазонки погибали. Вот и даже на острове Эвбее там есть. Да, то есть везде, где они вот по ходу, значит, проходили. Ну и потом они ушли во Фракию, как-то так, в Фракии, Скифии, потом как-то следы их потерялись. Но вот надо сказать, что есть и другой вариант мифа, что Антиопа умерла не так, а так, как ей предсказывал Дельфийский оракул от руки своего любимого мужа. Потому что, вот хотя Андрей сказал, что она была законной женой, по афинским законам, по крайней мере поздним, чужеземка не является законной женой. То есть пока муж к ней более-менее сносно относится, хорошо. Не гражданка. Она не гражданка. Ну, да. И, соответственно, гражданами не могут быть ее дети. Угу. А вот если он себе, не дай бог, присмотрел гражданку, по каким бы то ни было причинам, меркантильным или там по любви, все, она автоматически превращается в рабыню, наложницу. Поэтому, когда Тесей вознамерился жениться на Федре, а это, между прочим, родная сестра Ариадны, которую он когда-то бросил, то... То есть точка минуса. Да, Антиопе было что терять. Поэтому она ворвалась на брачный пир в полном вооружении, чтобы, кстати говоря, одна противостояла всем, они очень долго бились, пока, значит, ее благоверный там ей не положил. В общем, так все и получилось. В общем, веселая оказалась свадебка, и вышла она боком и для жениха, и для невесты. Потому что своего сына Ипполита Тесей сразу отправил в Трезен, и он его видеть не хотел. Вот. А Федра, да, но поскольку вот Ипполит все-таки был сыном амазонки, скорее всего, он и был назван в честь тети, вот, он от мамы взял два качества. Первое – холодность к противоположному полу. И второй – вот благоговейный трепет перед Артемидой. Он только ей приносил жертвы. Все дни проводил на охоте. Он был любимцем этой богини. Вот такой суровый девственник. И так оказалось, что Афродита была этим недовольна. Жить молодой парень вообще на женщин не смотрит. И в конце концов она наказала его так. Она сделала так, что Федра, его мачеха, в него влюбилась. Более того, она приехала в Трезен, построила храм Артемиды подглядывающей, и там смотрела, как он упражняется в беге, борьбе, стрельбе. Ну и потом, в конце концов, поскольку она чахла и чернела, кормилица обратила внимание, выяснила, в чем дело. И посоветовала ей написать письмо, которое она передаст. И вот та написала в том плане, что она очень рада его успехам, как у него прошла охота. Она уверовала в Артемиду, даже ей поставила там два изображения. Предлагает ему принять участие в жертвоприношении со всеми вытекающими Афродите. Вот. И потом начала, так сказать, поливать своего мужа, что, дескать, вот нам, женщинам царствующего критского дома, как-то вот... На роду написано «страдать из-за любви». Это было с бабкой Европы, которую быком похитил Зевс. Это было с Пасифай, которая влюбилась в быка и родила вот этого жуткого Минотавра. Это было с Ариадной, которую Тесей бросил на Анаксосе. И потом она напомнила, что вот вы папочка, он ведь твою мать убил. Давай-ка мы ему отомстим. Ну, юноша, значит, очень был возмущен, письмо порвал, явился и так нелицеприятно высказал свою резко отрицательную позицию по этому вопросу. Вот, ну, отступать было некуда, и поэтому, когда приехал Тесей, Федра распустила волосы, разорвала на себе одежду, стала рыдать и говорит, что вот пасынок пытался обесчестить ее. Ну, Тесей выкинул, можно сказать, сына из дома. И вот когда, а потом он вспомнил, что у него ведь все-таки его настоящий отец Посейдон, и он замолился, чтобы Посейдон таким образом покарал своего внука. И когда Тессей ехал в Трезен вот по самому узкому месту Исмийского перешейка, поднялась огромная волна, на гребне которой оказался страшный белый бык, изрыгающий воду и рев. Естественно, четверка коней шарахнулась и понесла к пропасти. Но Тессей хороший был возница, он их удержал. Ипполит. Но затем это чудовище по берегу продолжало следовать в параллельном курсе, и в конце концов кони понесли, и у святилища Артемиды, где росла олива, Ипполит запутался в вожжами. Mm-hmm. То есть перевернулась колесница, разбилась, а запутавшегося Ипполита его тоже швырнуло на камни, и кони его подтащили. То есть была очень страшная смерть. Артемида была разгневана, и потом она все-таки раскрыла глаза Тессею. Афиняне его изгнали остракизмом на остров Скирос, где он либо продолжал, как боги говорил Андрей, наказывать, чахлое, безвестное, совершенно какое-то растительное существование, либо даже царь Скироса его обманом заманил на скалу и сбросил. Однако же мы несколько отклонились от темы нашего сегодняшнего разговора, от амазонок. Я предлагаю к ним вернуться и вспомнить взаимоотношения очередной амазонской царицы с Александром Македонским. Действительно, есть рассказ о том, что во время похода к Александру прибыло типа посольство от этих амазонок, и якобы он с ней общался. Но уже в античности именно этот эпизод подвергался очень большому сомнению, что вряд ли это были те самые амазонки. Ну, во-первых, речь идет о Средней Азии. Конечно. Да, о Средней Азии. А во-вторых, все-таки нужно себе представлять, что греки четко различали историческое время. Есть время мифологическое. И то, что амазонки приходили в то мифологическое время, в Аттику, то, что были их могилы, это было нормально. Вот. Ну, а то, что встретиться в IV веке с амазонками в то время, уже в реальному человеку, было сложно. Хотя сам Александр Македонский есть рождение нового мифа. Вот. И поэтому могло быть, в принципе, да. Тем более, что почему мы вот сейчас заговорили уже совершенно о другом регионе. Вот мы говорили там о Ливии, говорили о Малой Азии, говорили о Меотиде, мы не говорили о Средней Азии. В принципе, амазонок там по греческим мифам не было. Но дело в том, что там действительно проживали племена, родственные скифам, родственные сарматам. Кстати, мы еще не поговорили о происхождении этого сарматского племени, а это напрямую связано с амазонками. Так вот, там действительно, поскольку это были иранские племена, это не те народы, которые сейчас населяют Среднюю Азию, это были иранские племена, от которых осталось, пожалуй, только таджики, являются остатками древнего вот этого среднеазиатского населения. Тюрки сюда придут во время великого переселения народов. И есть знаменитый рассказ у того же Геродота о великом Кире. Кир – основатель персидской державы, ну, который действительно на протяжении всего лишь своей жизни, всего лишь за 20 лет из маленькой, вассальной, зависимой области Персиды, которая входила в состав Медийского царства, создал супердержаву от Эгейского моря до границы Индии. Кир II Великий, в Древней Персии царь из династии Ахеменидов. В 558 году возглавил союз персидских племен, восставших против владычества Мидиан. Кир II Великий завоевал Мидию, Лидию, греческие острова Малой Азии и значительную часть Средней Азии и Вавилон. В 530 году отправился в поход против массагетских племен Средней Азии, но потерпел поражение и погиб. Так вот, в 530 году, когда он вторгся на территорию массагетских племен, туда за Амударью, так вот, это как раз и было окончанием экспансии, во-первых, персов в этом направлении. Почему им потом и пришлось идти на Грецию? Там-то на северо-востоке у них были поставлены пределы. Так вот, там была в это время царица Тамирис, вот, которая и разгромит. То есть, смотрите, здесь мы все время крутимся в представлении скифы, амазонки, саки, массагеты, по сути дела, амазонки. Почему там Александр встретился с так называемой царицей? Mm-hmm. По представлению греков, они могут быть там. Так вот, этот Тамирис, который, сказать, в конце концов разгромила войско персов, в сражении погиб Кир. Ну, вот почему-то всегда пишут о том, что типа она ему отрезала голову и бросила в бурдюк с кровью, со словами, да, ты жаждал крови. Так, у Геродота не написано, что отрезала. Она, там написано, погрузила голову. Потому что, насколько нам дальше известно, есть же знаменитые, до сих пор существуют гробницы Кира. Судя по всему, набальзамированное тело Кира перевезли в Персию, и там торжественно похоронили, и эта гробница долгое время существовала. Так что вот встреча с так называемыми амазонками, в принципе, это то место, где могло произойти подобная встреча. Кстати, есть ведь и другой вариант, да. Что это были, эта царица амазонок прибыла из Албании. Угу. Только это Албания не балканская, да. а кавказская. Кавказская, то есть, да. Между Черным и Каспийским морями. То есть вот эти вот амазонки, которые были потеснены другими народами варварскими, они подошли к Кавказу вместе с гаргарейцами. Гаргарейцы немножко севернее расселились, а у подножия Кавказа вот эти вот амазонки. Там были более такие, ну так скажем, мягкие отношения. Раз в год весной молодежь собиралась на пограничной горе, 2 месяца они проводили вместе, потом амазонки возвращались, и если рождались девочки, они их воспитывали как амазонок, а мальчиков отправляли к отцам. И там уже по жребию их распределяли по хижинам, потому что никто не знал, кто чей отец. Кстати говоря, гаргарийцы, по всей видимости, это предки современных ингушей и чеченцев. Вот. Так вот, такая вот, то есть, когда вот Страбон пишет об амазонках как о чем-то мифическом, об албанских амазонках он пишет как о само собой разумеющихся. И вот якобы одна из этих цариц Менифия, в составе там 300 спутниц, вот эта кавалькада, они прибыли как раз в тот период, когда Александр гнал Дария. Вот. Цель у нее была одна, мирная совершенно, иметь от Александра ребенка. Вот эта царица 13 дней провела в гостях у Александра, и после возвращения как-то очень быстро умерла, так что... Не задалось. Не получилось, не было потомства. Но надо сказать, что вот все эти версии, они подвергались сомнению еще, так сказать, при жизни Александра. По крайней мере, один из его полководцев ехидно заметил, и где же я был в этот день? Того же Геродота, ведь есть как бы рассказ о том, как вообще они появились, амазонки в Северном Причерноморье, ведь их родина все-таки первоначально, ну, каноническая версия. У Эсхила наоборот, когда в далекие времена, за 13 поколений до Геракла, бедная Ио, превращенная в корову, шлялась по всем весям, вот там как раз Прометей ей ты рассказывал, что амазонки оттуда переселятся. Ну, нам надо было, чтобы Геракл пришел к амазонкам туда, в Малайзии. Так вот, так что есть разные версии. Но классическая версия из Малайзии, они потом переселяются. Так вот, по той версии, которую передает Геродот, что после одной из войн с этими амазонками, ну, скорее всего, это после войны с Гераклом, захваченные амазонки на 3 кораблях были погружены и должны были эти пленницы быть привезены в Грецию. Но амазонки подняли бунт, перебили греков. Но амазонки, умея многое, не умели управлять. Не знали морского дела. Да, абсолютно не знали. Потому что их там мотало по морю. Да, их очень долго мотало по Черному морю, по Понту Евсинскому, и в конце концов прибило к северным берегам. То есть вот туда как раз Меотида, Азовское море. Да. Вот. Ну, даже там говорят, что они вообще-то каким-то странным образом должны были пройти как раз Керченский пролив. Их не просто прибило, а их прибило к северному берегу Меотиды. Там был город Кремны, Кручи. Вот, там они высадились и оказались соседями скифов. И, естественно, поскольку им надо было как-то жить... Захватили табун, который там остался. Да, захватили. Причем вот у нас как-то немножко мы проскальзываем, по идее, амазонки прежде всего всадницы. Да. Да. Они великолепные всадницы. Это я к тому, что, скажем, еще одна черта, которая их отделяет от классических греков. Греки вообще-то не всадники, кроме фессалийцев. Там прилично сказать, пользоваться лошадьми, да, особенно и не умели. Вот. А вот их всегда восхищали вот эти восточные народы, те же скифы, те же персы, медийцы, которые были, ну, врожденными всадниками. И вот амазонки, они мыслятся как вот восточная черта, а не всадницы. Когда эти амазонки, похитившие этот табун, они стали нападать на скифов. И скифы никак не могли понять вообще, кто их атакует, что это за безобразие какое-то появилось в их землях, и причем на равных сражаются. Вот. И лишь только потом, так сказать, определив, что это женщина, они... Вначале думали, что это безбородые, юные, да, совсем, да, еще воины. Ведь в иконографии чаще всего, вот когда в греческой изобразительном искусстве, ведь скифы чаще всего они как раз изображаются бородатыми такими. В штанах. Да, ну, правда, и амазонки тоже, потом поговорим, о как изображались амазонки. Так вот, обычно безбородые, это вот, как сказала Лариса, это показатель возраста. В конце концов, значит, был между ними заключен вот этот самый договор, который, в принципе, воспроизводит то, о чем говорила уже Лариса. Это общая линия поведения амазонок с мужчинами разных народов. Ну да, приходят мужички. Да, приходят. И уходят, да. Да, приходят, выполняют определенные функции. И от этих вот браков, ну, Лариса опять-таки говорила о том, что девочки остаются у матерей, им нужны, соответственно, новые поколения. А вот от мальчиков, здесь уже не столько там отцам, ну, так сказать, мальчики стали основой абсолютно нового племени. Это племя сарматов. Сарматов, то бишь. Да, то, что мы называем сарматами. Вот это те племена, которые греки уже знали, это те, которые восточнее скифов. Причем они, с одной стороны, проводили четкую грань, где скифы, где сарматы, хотя говорили, что язык у них очень похожий. Поэтому они вот через амазонок как-то смогли найти вот эту причину их близости. Вот. Так что амазонки здесь вот сыграли тоже свою такую позитивную роль. Раз уж мы затронули тему лошадей, нужно обратить внимание на то, что у амазонок и их цариц очень часто лошадиные лисипа, распрягающая коней, диоксипа, погоняющая лошадей, гипо, кобылица, меланипа, черная лошадь, левкипа, белая лошадь, алкипа, боевая лошадь, Филиппида, дочь любительницы лошадей, и, наконец, Ипполита, освобожденная благодаря коню, то есть свободная, потому что верхом. Такая вот вольная донская казачка. А, кстати, донские казаки возводят свое происхождение к амазонкам, ну, вот опять же, через сарматов. Так вот, это не случайно. Дело в том, что во всех источниках говорится о том, что амазонки первыми начали подковывать лошадей и первыми изобрели конницу. Ведь что такое была кавалерия у древних греков, начиная с героических времен? Это колесницы, биги и квадриги. То есть тот же Ахилл или Патрокл, вот они приезжали на поле боя, выходили и сражались на земле. Вообще вот эти колесницы, они где-то к концу архаики уже сходят на нет, но даже поздние гипеи, спартанские всадники, а это была элита спартанского войска, это 300 человек, личная гвардия царя, когда воевали, спешивались. На марафонском сражении вообще конницы не было. У греков. Да. Только после греко-персидских войн вот стали какие-то появляться, значит, конница стала увеличиваться количественно. Но, вероятно, только вот Филипп Александр Македонский, они только тогда поняли значение конницы и начали реорганизовывать армию. Но все равно на всем протяжении истории Греции основу греческого войска составляла пехота. И вот этот ударный кулак гоплиты, тяжело вооруженный. А конница – это даже не второстепенное значение, потому что там была легко вооруженная пехота. Конница стояла на флангах, поэтому было два гепарха. Прикрывала. Да, два начальника конницы. И хороша была, когда надо было воевать с конницей противника, а еще лучше, когда было гнать отступающих. Вот в чем дело, почему так происходит? А дело в очень простой причине. У греков не было стремян. С Само появление уздечки было для греков таким благом, что честь этого изобретения они приписали не кому-нибудь, а богине Афине. Даже не Посейдону конику, который обожал лошадей, знал в них толк, разводил, иногда даже сам оборачивался конем. Так вот, даже считается, что по некоторым мифам коня изобрела Афина. Так вот, самое интересное, что ведь конь появился очень... Вот конь и колесница появились в Греции очень рано, из Малой Азии, где-то около 1600 года до нашей эры. Но за вот эту тысячу лет греки единственное, что смогли сделать, вот эту вот уздечку. Все. А да, у амазонок, так же, как вот и у варварских народов, основу составляли как раз всадницы. То есть, конечно, была пехота, но всадница – основа. Кстати, везде в вазописи мы не видим, чтобы вот эти всадницы, амазонки, значит, были при стременах. Ну, это понятно, потому что греки их не знали. Кстати, вот, наверное, стоит привести очень интересное замечание известного искусствоведа Алпатова, который писал, что греки изображали коней очень реалистично, в движении, но сидящие на них всадники не горцуют. А вот амазонки наоборот. И поэтому, и, кстати говоря, среди, ну, скажем, их так вклада в военное дело, значит, греки объясняли их успех тем, что вот из всех близлежащих народов у амазонок было железо. То есть они этим железом и подковывали лошадей, и имели железное оружие, поэтому они быстрее настигали, значит, противника, и, соответственно, удар был сильнее. Вопрос в том, а как же они тогда вот могли сидеть вот без седел и без стремян? Есть, кстати, такие изображения, кстати, из Северного Причерноморья, это Оревтика, да? Значит, на спину лошади, ну, помещалась вот эта вот баранья шкура с конечностями головой. Ну, не седло, конечно, но что-то. И вот когда они ехали, они голени заводили далеко назад, упираясь пятками в круп лошади, по сути дела, управляя коленями. И это требовало, конечно, сверхразвития и бедренных мышц, и икроножных. То есть даже простая незащищенная нога могла быть оружием. Ну, в лучшем случае перелом, а то и еще чего похуже. В качестве оружия ближнего боя они использовали то, что называется допелякс, то есть двойной топор. Когда мы говорили об походе за поясом Ипполита, ведь когда быстренько Геракл убил Ипполиту, снял с нее пояс, он у них, помимо прочего, пояс он потом отдал Адмете, взял вот этот вот топорик. Он его, между прочим, подарил царице Амфале, вот опять же, такая матриархальная вуаль, лидийская царица Амфала, которая развлекалась тем, что носила на себе львиную шкуру Геракла и его дубину, а его наряжала в женские одежды и заставляла прясть. Вот он ей подарил этот, значит, двусторонний топор. А в конце концов Амфала передала его в корейский храм Зевса Ламбранского. И там она была вложена в руки статуи божества. То есть так же, вот как на Крите. Это был символ Зевса. Как-то по-гречески назывался этот топор? Он имеет не греческое, это очень древнее название. Это лабрис. Уже в более поздние времена, во времена викингов и германских племен, это допелякс. То есть у викингов он произошел от молота Тора. Да, скорее всего. Вот, и сохранились образцы молота Тора, которым пользовались викинги. А потом его просто заточили. Да, но это у многих народов, судя по всему, у тех же этрусков. Первоначально в мифологии божество смерти имело двойной топор, потом превратилось в молот. Молот Тора, который мы потом будем знать. Да. А начинается все равно с двойной секиры. Это очень древний. Так вот, у амазонок он встречается. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, в принципе, вот как раз для греков, и вообще для античных, не было характерно вот борьба боевой секирой, сражение боевой секирой. Это восточный. Экзотическое вот это оружие. Или северное, скорее. Да. Потому что у викингов, если опять же вспоминать викинги их, потом. Меч это было на второе. Да. А на первое допелякс или молот. Да, но вот для той эпохи вот эти боевые топоры, они были очень удобны, прежде всего для того, чтобы пробивать щиты врагов. Ну, а амазонки, они обычно у нас либо с копьем, когда они находятся на лошади, хотя это не то копье, к которому мы привыкли. Не только греки, вообще все народы, в том числе и скифы и так далее, по крайней мере до конца первого тысячелетия не знали стремян как таковых. В время наше подошло к концу. Я вас благодарю. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши исторические беседы. Всего доброго. Смотрите нас.